Ольга, я вдруг подумала о том, что едва ли не впервые в жизни уединилась. Одиночество я не выношу. Мне просто необходимо, чтобы рядом кто-то ходил, работал, дышал. На месте Робинзона Круза я бы за несколько дней свихнулась. Да, наверное, впервые в жизни. Даже после большого пожара в больнице, где мне по знакомству сделали отдельную палату, я и суток в ней не выдержала. Предпочла выйти корчиться от боли в обществе себе подобных. А тут целых 5 последних дней отпуска по доброй воле отшельничаю на так называемой Диминой даче. Курятники площадью 9 квадратных метров, которые мы общими силами соорудили на садовом участке. В поселке ни души, дороги замело, ближайший телефон далеко, и я нисколько по нему не скучаю. Работаю по 18 часов в сутки, пью жуткое количество кофе, преступно обогреваясь пожароопасным электрокамином и жарю картошку на портативной газовой плитке. Завтра, в воскресенье, за мной приедут, вернее, прикатят на лыжах, а послезавтра на службу. Отпуск прошел. Оглянуться не успела. Зато как старый архивный червь продралась сквозь толщу бумаг и вдоволь надышалась самой благородной на свете архивной пылью. Мне дали все, о чем я просила. Коряво, иногда карандашом, написанные рапорты с места событий, самые непосредственные и потому самые ценные свидетельства. Созданные на основе этих рапортов, но уже порядком отшлифованные, описание пожара, докладные записки, показания очевидцев, кое-какие судебные материалы. Словом, спустя 6 лет я вновь окунулась в обстановку большого пожара. Да так, что горю по ночам, прыгаю через пламя, кричу и, дрожа, просыпаюсь. 2 пуда интереснейших, битком набитых драматизмом бумаг, никак не меньше. Даже когда я писала свою диссертацию о некоторых аспектах развития культуры в неких областях в некое время, бумаги вокруг меня было куда меньше. Подумать только, 3 года жизни убито на никому не нужную диссертацию для ради прибавки к зарплате. Я что? Я в науке человек рядовой. А сколько блестящих умов, сколько настоящих ученых отвлекается на сочинение этой дребедени, будто по их работам и так не ясно, что они готовые кандидаты и доктора. Как выиграла бы наука, если бы ученых не вынуждали тратить самые плодотворные годы их молодости на оформление и защиту не нуждающихся в защите работ? Я одна, и мне на удивление хорошо. Все главное успела. На сегодня я, пожалуй, лучше всех представляю себе общую картину большого пожара. Теперь нужно хотя бы полдня посидеть с Кожуховым, полдня с Головиным и Чепуриным, опросить некоторых очевидцев, и, пожалуй, все. С этими делами я справлюсь в субботу и воскресенье, так что последний день отдыха мой, и я целиком потрачу его на то, чтобы разобраться в 2 судьбах – Зубова и своей собственной. Всю жизнь так получалось, что не только рабочие дела, но и личные, интимные, я решала с налету, отдаваясь первому впечатлению и желанию, веря, что поступаю правильно, и интуиция меня не обманет. Даже ошибаясь, я тешила себя тем, что жизнь слишком коротка, и продумывать, как альпинист, каждый свой шаг, значит воровать у самой себя необратимое время. И сегодня, когда мне уже 32, и на пороге возраст Христа, банальный как-то, не по-женски, но 33, и в самом деле число апокалиптическое, пора подсчитывать потерянные и набранные очки, хочется присесть, как перед дальней дорогой, и хоть немножко подумать о том, что было. Не для повести, для себя. Я никогда не верила писателям, которые исповедуются перед широкой аудиторией. Из всех христианских обрядов мне больше всего по душе тайна исповеди. Однако до меня и лучше меня об этом сказал Лермонтов. А в смешном, еще с подросткового возраста, ощущении, признаюсь, мне казалось... Нет, не казалось, я была в этом уверена, что живи я тогда, и Лермонтова бы защитила. Не в том смысле, что прикрыла собой от пули, так бы он и позволил мне это сделать, а в том, что подарила бы ему такую нежную, такую преданную любовь, что он, что у него времени бы на ссору с Мартыновым не осталось. По девичьей логике я предпочла именно Лермонтова, а не Пушкина. Лермонтов в любви был несчастлив, а муж первой красавицы России на такую замухрышку, как я, и походи не взглянул бы. Впрочем, все девицы одинаковы. Кому из нас в юности не казалось, что мы обладаем неким волшебным талисманом, делающим нас всесильными? Талисман-то был, только волшебства в нем оказалось не на грош. Просто самообман юных самоуверенных дурочек. Не скоро мы сообразили, что пятиминутное счастье недорого стоит. А пока поумнели, настоящее, духовное упустили. Вот я такая же дурочка была, с ветром в голове. Сначала о Лермонтове размечталась, а когда на землю спустилась, нарцисса за Аполлона приняла. Маргарита, королева Наварская, говорила, что после 30 лет женщине пора менять эпитет «прекрасное» на эпитет «доброе». Я бы к этому добавила «мудрое», имея в виду, что выстраданное понимание жизни не променяло бы на девичью прелесть. Юный ум слишком подвластен страстям, а страсти – плохой помощник в делах. Когда ты пьяна от любви и видишь будущего мужа через брачную фату, берегись, подружка, уж не ждет ли тебя горькое похмелье. Недаром Вольтер писал, что первый месяц медовый, а второй полынный. Лучше дай себе срок, остынь, подожди, пока голова перестанет кружиться, и присмотрись. Тот ли он, каким в самую черемуху казался? Заслуживает ли он такого бесценного дара, как твоя любовь? Это теперь я такая умная, задним числом. 10-12 лет назад я рассуждала по-иному. Мне и в голову не приходило, что Вася, готовый ради минутного свидания со мной неделю сидеть на гауптвахте и есть мой суженый, что нам дано, то не влечет. 10-12 лет назад Вася, родной на всю оставшуюся жизнь, не устраивал меня, потому что за него не надо было бороться. Хотела я рассказать, как появился Сергей Хорев, как вспыхнула наша любовь, но не могу, рука не поднимается писать историю своей глупости. Скажу только, что никто, ни Вася, ни Дима, ни Слава, никто меня не остановил. Не нашлось человека, который бы мне сказал: «Не торопись, пока слепа. Через месяц ты вдруг обнаружишь, что твой любимый не очень умен. Через два, что он сухой эгоист. А через три, потрясенное, поймешь, что он совсем не такой, каким ты себе его выдумала». А если бы нашелся такой человек, поверила бы ему. От любви словами не отговоришь. Каждому человеку, как охотнику через джунгли, суждено прорубаться через собственные ошибки. И все-таки для того, чтобы окончательно прозреть, нужно было случиться большому пожару. Ладно, пора приступать к делу. Сначала о Зубове. Музей схож с театром. Если в нем нет изюминок, никакая реклама не поможет. Зрители придется затаскивать на веревке. Поэтому жизнь работника музея – это постоянная и изнурительная погоня за изюминками, или, как мы их называем, сапогами Петра Великого. Нашему краеведческому музею не очень-то повезло. Великие люди выбирали себе для рождения и проживания другие места. Особых событий, потрясавших Россию, в нашем городе не происходило. Мамонты в наших краях кладбищ не устраивали. Степана Разина он не заинтересовал, Емельяна Пугачева тоже. И лишь в Великую Отечественную город набрал силу, когда принял сотни эшелонов с запада и развернул на своих окраинах заводы арсенала. Так что нам приходилось лезть вон из кожи, чтобы отыскивать собственные местные сапоги и завоевать расположение земляков. Каждый вновь обнаруженный экспонат вызывал ажиотаж и страстные споры. Сапог али не сапог? Раскопанная археологами на территории области и реконструированная стоянка каменного века определенно сапог. Средневековый пергамент с рисунком крепости, из которой родился город, тоже. А вот главный сапог, личный пистолет Пугачева, оказался блефом. Специалисты установили, что пистолет был сделан никак не раньше 90-х годов XIX века, то есть лет через 15 после казни Пугачева. Доказать подлинность исторических реликвий вообще непростое дело, но у нас есть вещи и безусловные. Редкая утварь русского средневековья, копья, мечи и кольчуги, пушка с ядрами, произведения искусства и мебель 17-19 веков, автографы Чайковского и Римского-Корсакова, несколько писем Горького и Шаляпина, книги из библиотеки Чернышевского, шахматы Алехина и многое другое. Я уже не говорю о довольно богатом архиве, которым мне и приходилось заниматься. Пожар возник на 5-м этаже и распространялся выше. Музей не пострадал, и свой рассказ с него я начала лишь потому, что в тот злополучный вечер мне в музей позвонил Зубов. «Кажись, нашел сапог», — с обычным своим сарказмом сказал он. «Прижизненный портрет Екатерины II, неизвестный, но определенно гениальный художник». Понять, когда Зубов шутит, а когда говорит серьезно, было невозможно. Но он уже не раз находил для музея интересные вещи. И я побежала наверх, в реставрационную мастерскую, небольшую комнату, которую Зубов выгородил для себя из выставочного зала. Он сидел за столом и рассматривал в лупу портрет. Екатерина II в высоком парике, полное розовощекое лицо, надменный взгляд больших голубых глаз. Явная и весьма посредственная копия портрета императрицы из Петродворца. «Но художник-то неизвестный», — иронически настаивал Зубов. «Согласен, копия плохая, зато владелец просит за нее сущие гроши 1500». Мы посмеялись и перешли на другие темы, ради чего Зубов меня и пригласил. Зубов был одним из интереснейших людей, которых я знала. Наверное, даже самым интересным. Циничный, злой, саркастичный, он наживал себе врагов, с усердием которого ему явно не хватало для создания личного благополучия. Неухоженный старый холостяк со сваленной бородкой и клинышком, в которой вечно торчали какие-то крошки, с блеклыми, иронически смотревшими на собеседника глазами и обмотанным вокруг шеи грязноватым шарфом. Он был похож на опустившегося разночинца прошлого века. Да и не только внешне, он и внутренне был не от мира сего. Совершенный бессеребренник, у которого, кто хочешь, мог одолжить без отдачи десятку, искренне, непоказно равнодушный к чужому мнению о себе и своих работах. В наше время, когда после аскетизма и нехваток, до и после военного времени, вещи вновь стали играть былую роль, он в свои 55 лет не обзавелся даже квартирой. Жил в какой-то жалкой комнатенке, где вместо кровати лежал на чурках матрас, а гардеробом служили вбитые в стену гвозди. Немалые же деньги, которые Зубов зарабатывал и не успевал раздать, уходили на спиртное. Пил он каждый день. Причем не какую-нибудь бормотуху, а хороший коньяк. Совершенно трезвым я его никогда не видела, как, впрочем, и по-настоящему пьяным. Он всегда, как говорится, был на взводе. Нынче, когда каждый старается углубиться в свою специальность, энциклопедически образованных людей становится все меньше. Зубов был одним из них. Знал он очень много. Историю и философию, литературу и искусство. И не просто знал, а свободно и глубоко рассуждал, как умели это делать когда-то не скованные программами старые университетские профессора. Наши беседы, а он чуть ли не каждую неделю находил для них предлог, я ценила чрезвычайно. И по первому его зову бежала наверх набираться ума. Иногда мне казалось, что он не прочь за мной поухаживать. Но до этого, к счастью, дело не дошло. Как и многим людям зрелого возраста, ему льстило дружеское расположение молодой женщины, и он, видимо, опасался его потерять. Впрочем, какие-то женщины, по слухам, у него были, но не думаю, чтобы они сколько-нибудь серьезно на него влияли. Я потому столь подробно рассказываю о Зубове, что ищу разгадку его смерти в его жизни. Разгадка предполагает загадку. Так вот, вся жизнь Зубова была насквозь загадочной, одни сплошные почему. Незаурядный художник и выдающийся со всесоюзным именем эксперт и реставратор, он не раз получал заманчивые предложения работать в столице и категорически их отклонял. Загадка? Его ученики, молодые художники, рассказывали, что Зубов на их глазах за 2-3 часа писал отличные пейзажи. Потом их никто не видел ни до, ни после его смерти. Почему? Почему при несомненном уме и таланте его личная жизнь сложилась столь неудачно? Ну, бывает и очень часто, когда талант попадает в неблагоприятные условия, и окружающая посредственность его душит. Но про Зубова этого сказать никак нельзя. Молодежь открыто признавала его мэтром. Начальство, хотя и не любило за строптивость и непослушание, но ценило. В Москву, в Ленинград человека зовут, а он верен городу. Недругов было много, особенно среди художников старшего поколения, но помешать Зубову работать и выставляться они не имели сил. Может, ищите женщину, несчастная любовь? Попробую воспроизвести один наш разговор, в котором я попыталась кое-что выяснить. Зубов. Люди всегда были рабами условностей, воззрений своего времени. Сенека писал, что было пороками, то теперь нравы. Если даже мораль меняется, то что говорить о моде? Древнему римлянину в его тоге и сандалиях сегодня и 10 шагов не дали бы пройти по улице. А в средние века вас бы сожгли на костре, появись вы на людях в своих джинсах. Вы уже не в первый раз намекаете, что я должен приобрести новый костюм, поскольку мой якобы вышел из моды. Между тем, я привык к нему и считаю, что он превосходно выполняет свое назначение, скрывает мою наготу. Таковы мои, и не слишком изящные, но достаточно прочные ботинки, и старенькие часы, которые идут точно, и все прочее. Однажды, будучи на рынке, где продавались разные товары, Сократ воскликнул: «Сколько есть вещей, без которых можно жить?» Я. Вы еще скажете, что готовы, как Диоген, жить в бочке? Зубов. А вот этого я не скажу. Я не очень верю в искренность Диогена. Мудрец просто играл на публику. Лиши его зрителей, и он перебрался бы в приличный дом. Тщеславие, игра на публику, бывает сильнее здравого смысла, ведь жить в бочке очень неудобно. Но по большому счету древние с их минимумом потребностей были куда мудрее нас. Антисфен считал, что в дорогу нужно запасаться тем, чего не потеряешь даже при кораблекрушении. Я. Слова, Алексей Ильич, слова. Ваши любимые древние, даже Сократ, были семейными людьми и часто довольно состоятельными. Я что-то не припомню среди них уж очень бедных и целомудренных. Зубов. Не спорю, хотя были и такие. Однако на вопрос человека, стоит ли ему жениться, Сократ ответил. Делай, что хочешь, все равно раскаешься. Отсюда ясно, что они относились к вашей сестре как к неизбежному злу. А раз неизбежному, они даже на семейные вовсе не были целомудренными в нашем понимании этого слова. В юности я знал одного воистину большого художника, превеликого сластолюбца, который доказывал, что нет такой женщины, в которую нельзя было бы влюбиться. «Не верите», — говорил он. «Тогда представьте себя на необитаемом острове с ней вдвоем, и вы поймете, что живая женская ножка, даже и не очень стройная, куда более великое произведение, чем спящая Венера Джорджоны». Однажды он мне признался, что по-настоящему гордится не славой, наградами и званиями, а десятком побед, одержанных над женщинами в молодости. Честно вам скажу, что совершенно его не осуждаю. Нет, человек, переживший несчастную любовь, вряд ли стал бы так рассуждать. Тем более Зубов приехал в город совсем молодым человеком и жил в нем безвыездно. Такие вещи не скроешь. Что же тогда? Я заметила, что Зубов избегает разговоров, связанных с войной и с успехом его картины «На пенсию». Первое меня не удивляло. Мало ли какие печальные воспоминания могут быть связаны у человека с войной. А вот его более чем прохладное отношение к успеху картины было мне совершенно непонятно. Дело в том, что я была убеждена в одном. Под маской равнодушия и цинизма Зубов скрывает сильнейшее и неудовлетворенное честолюбие. Именно честолюбие. Скажи я об этом вслух, меня бы никто не понял, даже его враги. Зубов и честолюбец — полная чепуха. Разве может честолюбец перечеркивать собственные этюды, замазывать почти завершенные портреты, под которыми охотно подписался бы любой художник города? Но я знала Зубова лучше многих других. Когда он закончил «На пенсию», первый он показал картину мне. Потому как он быстро и глубоко затягивался сигаретой, я чувствовала его волнение. Но мне не хотелось обижать его слишком быстрой и недостаточно продуманной реакцией. Я долго стояла и смотрела, пытаясь поточнее сформулировать свое впечатление. Он не дождался, нежно зевнул и с безразличием в голосе спросил: «Ну как, стоит выставлять эту мазню?» Я совершенно искренне и не удержавшись, восторженно ответила, что картина превосходна, что особенно меня поражают глаза рабочего и руки. Таких говорящих глаз и рук я, кажется, у современных художников не видела, что картина чрезвычайно злободневна, успех ей обеспечен и прочее. Кажется, Зубов меня слушал с волнением, тем более меня поразил его ответ. «Ольга, — сказал он, — вы хороший, благожелательный человек. К сожалению, вы ни черта не понимаете в живописи». Потом я не раз пыталась возобновить этот разговор, но тщетно. Зубов либо не отвечал, либо говорил, что ему некогда, и прощался. А когда картину снимало телевидение, он сказался больным и не пришел. Он явно не любил свой шедевр и нисколько его не ценил. А почему, я узнала после большого пожара, когда ко мне явилась неожиданная гостья. Это была пожилая дама-искусствовед, она приехала из Москвы за спасенным передвижным фондом Третьяковки и пришла поблагодарить меня за содействие. Я ей рассказала, что видела, потом речь зашла о Зубове. И тут выяснилось, что они были коротко знакомы, учились вместе до войны в художественном училище. И вот что я услышала. К четвертому курсу Алексей Зубов был не просто многообещающим художником. И преподаватели, и товарищи по учебе единодушно сходились в том, что ему предстоит блестящее будущее. В частных коллекциях сохранились несколько написанных им в то время портретов. Они, как считают специалисты, не уступают работам молодого Серова. Самые крупные художники беседовали со студентом четвертого курса на равных и не считали зазорным брать от него в подарок наброски и этюды. Это был тот редкий случай, когда люди искусства, вообще-то не очень склонные отдавать дань уважения молодости, признавали несомненный и очень крупный талант. И тут произошло чрезвычайное происшествие. С началом войны студенты училища, юноши и многие девушки решили добровольцами уйти на фронт. Зубов отказался. Это было его право. Слово «добровольно» предполагает свободу воли, но чрезвычайным в его поступке были во всеуслышание сказанные им слова. Он заявил: «Из винтовки может стрелять кто угодно, а создавать шедевры – один из миллиона, и жизнь этого одного нельзя подвергать опасности». И уехал с училищем в эвакуацию, один-единственный юноша среди девушек. Сначала они относились к нему просто холодно, а потом, когда на добровольцев стали поступать первые похоронки, Зубову объявили бойкот. Если раньше его слова воспринимались как высокомерные и обидные, то теперь они казались кощунственными. С Зубовым никто не разговаривал, от него отвернулась даже влюбленная в него девушка. Через год ему вручили диплом при полном молчании, никто его не поздравил и не пожал ему руку. А когда он уехал, никто не поинтересовался, куда. Кончилась война. Бывшие фронтовики возвращались и заканчивали родное училище. Одни особых высот не достигли, другие становились крупными художниками, и лишь о Зубове никто ничего не слышал. Потом узнали, что он обосновался в провинции, кого-то учит, что-то пишет, и человеческое сердце отходчиво. Жалели, что такой талант не состоялся. Даже то, что со временем он стал известен как незаурядный эксперт и реставратор, не изменило впечатления. Все-таки дар истолкователя и реставратора, даже выдающийся, нельзя сравнивать с талантом творца. Вот и все, что я услышала тогда в больнице. Еще была одна деталь, но о ней чуть позже.